Глава 9. Я вжалась в стену, словно так буду меньше заметна. Ник с Пашкой побледнели, а вот Адамина расплылась в улыбке. «Россиус, Колин, Вальц, вы чего так рано?» Адамина всплеснула руками. «Мы вас даже не ждали. Закрывайте скорее двери. Сейчас состряпаю быстренько, а вы пока наложите заклятие непроницаемости, а то у нас ведьмаки из другого мира, да еще и отец колдовать взялся». «Отец, тебе же нельзя!» — воскликнул один из молодых мужчин, и я поняла, что это братья Адемины. «Начались нравоучения!» — пробурчал отец и, уперев кулаки в бока, заявил. «Раз так, то не мужское дело посуду мыть, да печь топить. Хотел помочь тебе, дочка, но раз ты с братьями заодно, то занимайся сама домашними делами, а я пойду к мужикам. Говорят, на площади сегодня ведьму с ведьмаками жечь будут». У меня аж в голове перемкнуло от непонимания. Это нас же должны были жечь. Так чего он собрался на площадь, если мы сбежали? К тому же я точно знала, что он в курсе, что костры заготовлены для нас. Это он для отвода глаз. Один из братьев явно умел читать мысли и мигом отреагировал на мои недоумения. Если не пойдет, значит, знает, что казни не будет. Мужики заподозрят неладное. Так всем лучше, да и нам спокойнее без его бурчаний. Вот с последним я была очень даже согласна. Спокойнее, не то слово. Напрягал он меня. Отец вышел из дома, хлопнув дверью. «Да, леди, вы правы. Отец бывает несносным», — согласился другой брат, выявляя свои способности читать мысли. «Он только что отсканировал мой негативный посыл в адрес отца. Не любит других ведьм и ведьмаков. Боится, что на нас стражники выйдут. Отец сильно сестру любит, оберегает вечно. А то, что она вас привела, осуждает». «Но мы поняли, что происходит дома», — вмешался третий брат. «И пришли раньше, а то отец мог даже прогнать вас. И ему все равно, что никто из вас магией не обладает». «Что ты несешь, Колин?» — возмутилась Адемина. «От девчонки энергетика бешеная прет. Ее магия пока грязная и смердит. Неужели сам не ощущаешь?» «Смердит? Она что, бредит? Я чистоплотна до фанатизма. Чего это она учуяла?» Но на всякий случай я повернула голову и незаметно нюхнула собственное плечо. Однако ничего не почувствовала, кроме запаха лаванды, которым пропиталось платье. «Брось смущать девчонку, Адемина», — велел Колин. Это был высокий, широкоплечий блондин с улыбчиво-шаловливым лицом и темно-зелеными глазами с коричневыми вкраплениями. Сколько жила, ни разу не видела таких удивительных глаз. Вдобавок он притягивал меня бешеной доброй энергетикой. Он казался сердечным, озорным другом, с которым уютно в беде и до умори потешно во время веселья. Он выглядел моложе всех, и я посчитала его младшим из братьев. «А ты перестань заступаться за неопытную ведьму», — зашумела на Колина сестра. «Неопытность временна и пройдет с обретением магических знаний», — парировал он. «В своем ли они уме? Какая из меня ведьма?» Я готова была втянуть голову в панцирь и по черепашьи уползти подальше, лишь бы не присутствовать в споре сестры с братом. Или они не заметили, что я все еще тут? Что за нетактичность обсуждать меня при мне? Нашли время кости мне перемывать. Неужели нельзя после? «Нет, нельзя», — рявкнула на меня Адемина. «Угораздило же меня связаться с вами. Это дух черного дыма дернул меня спасти вас». «Упс, как неожиданно. Я так поняла, что дух черного дыма в их мире сродни с нашим дьяволом. Так что в переводе на наш язык это было что-то «черт меня дернул помочь». Вот так поворот, вот так спасительница. «Не свирепей, Адемина», — постарался урезонить ее другой брат. «Ты же не знала, что произойдет между ведьмой и Колином». «Зато теперь знаю». Она часто задышала. «Вот теперь я обалдела окончательно. Это что за недомолвки? Что должно произойти? Почему Адемина не чувствовала это вначале? А теперь вдруг прозрела». «О чем речь?» Я потерялась в догадках. «Тебе лучше не знать», — фыркнула она и воззрилась на меня с ревностной ненавистью, будто я у нее отобрала любимую игрушку. «Но учти, я смешаю твои планы». Она смерила меня взглядом с головы до ног, огласив вердикт. «Вертихвостка!» И отвернулась.